Мистер Паркер Пайн вышел из своего офиса и поднялся на два этажа по лестнице. Здесь, в уютной комнате, был офис миссис Оливер, писательницы, чьи романы распродавались раньше, чем на них высыхала типографская краска. Она уже давно работала в его команде. Мистер Пайн постучал в дверь и вошел в комнату. Миссис Оливер сидела за столом, на котором стояла печатная машинка, лежало несколько блокнотов, в беспорядке были разбросаны рукописи и стоял большой пакет яблок. «Прекрасная история, миссис Оливер. Просто гениально». «Все прошло удачно. Ну что ж, я рада». «Вода, льющаяся в подвал. Может, на следующий раз придумаем что-нибудь поинтереснее?» Миссис Оливер отрицательно покачала головой, взяв большое яблоко из пакета. «Я так не думаю, мистер Пайн. Люди, читая детективы, успели привыкнуть к подобным трюкам. Вода, льющаяся в подвале, отравление газом и тому подобное. Они получают неожиданное удовольствие, если с ними в реальной жизни происходит то, о чем они когда-то читали в книжках. Публика в наши дни, мистер Пайн, слишком консервативна. Она воспринимает лишь старые избитые трюки». «Не смею с вами спорить». Он помнил о ее 46 блестящих романах, ставших бестселлерами по обе стороны океана и тут же переведенных на французский, немецкий, итальянский, венгерский, финский, японский, китайский и даже чешский языки. «А как насчет расходов?» Миссис Оливер протянула аккуратно исписанный лист бумаги. «Вот, пожалуйста. Более чем скромные. Те два негра, Перси и Джерри, попросили меньше, чем я хотела им заплатить. Молодой Лоример, актер, согласился сыграть роль мистера Рейда за 5 гиней. Речь в подвале была, конечно же, записана на пленку. Ох, я забыла. Зарплата Джонни — 5 шиллингов. «Джонни?» «Да, Джонни. Парень, который лил воду в подвал». «Ах да, между прочим, миссис Оливер, как вам удалось написать текст на суахили?» «Я не писала». «Кто-нибудь из Британского музея?» «Нет, из информационного бюро Делфридж». «Да чего же полезны стали в наши дни эти коммерческие источники?» «Единственное, что меня беспокоит, что двое молодых людей не найдут сокровищ, когда отправятся в медовый месяц в Восточную Африку». «В этом мире невозможно получить все сразу. У них, по крайней мере, будет медовый месяц».